Питер относилась, разумеется, не к Траутману, а к Мердоку, который тут же бросился к связисту. «Что за странные радиообмены?» «Из той точки, откуда с нами связывался Рэмбо». Словно не желая вспоминать фразу «Рэмбо, я до тебя доберусь», Мердок закричал на одного из техников, который чуть не выронил ящик с оборудованием. «Осторожно, этот декодер стоит двух твоих годовых жалований». Он опять повернулся к связисту. «Так что там странного?» «Похоже на то, да говоришь ты толком, ради бога. Да идет там какой-то бой, я не знаю, судя по тому, что говорят коммунисты, там идет настоящая война». «Война?» — Мердок нахмурился. «Да, с Рэмбо. Что-что?» У Траутмана потеплело на сердце. «Судя по сообщениям, — продолжал связист, — Рэмбо был пойман, когда выходил с нами на связь. Но он убежал, и что? Он убил 7 или 8 человек из лука, потом зарезал ножом русского, задушил одного вьетнамца Лиана, а другого тетивой, проткнул еще одного русского палкой, захватил их автоматы и расстрелял патроны. Он даже сделал прощу и убил другого русского камнем. Сам же говорил, что Рэмбо только и умеет воевать копьями и прощой», — произнес Траутман из своего угла. «Заткнись, заорал Мердок». «А вот самое странное сообщение», — продолжал связист. «Коммунисты просто свихнулись. Рэмбо схватил одного русского и вытолкнул его из кустов. Другие коммуняки решили, что это Рэмбо, и зарешетили его». «Это как раз то, о чем я и говорил», — сказал Траутман. «О чем?» — зло спросил Мердок. «О том, что парень очень быстро адаптируется в любых условиях». «А теперь...» — связист прислушался. «Погодите. Да-да. Вот сейчас русские вызвали подкрепление. Зовут на помощь вьетнамских солдат с соседних баз. И еще советский десантный взвод из Камран-Бэй. И еще... Ого! Советский вертолет Ми-24. Господи! Это же такая махина со всякими там пушками и ракетами. Похоже, они подняли на ноги весь район. Так же, как и этот шеф полиции в Штатах». «Он тоже напросился», — заметил Траутман. «Не понял», — Мердок повернулся к Траутману. «Да в том городке шеф полиции решил позвать на помощь полицейских из других городов штата, и гвардейцев тоже, не говоря уж о гражданских добровольцах». «Как же они могли проиграть?» — голос Траутмана стал жестким. «Они не знали, на что способны люди из спецподразделений, как Рэмбо. И он им показал, преподнес практический урок, помог в обновлении города». «Знаешь как, Мердок? Он сравнял весь этот городок с землей». «Хватит!» — раздраженно махнул рукой Мердок. «Что ты хочешь сказать? К чему ты клонишь?» «Я хочу сказать, что теперь русские получают тот же самый урок, какой получил тот полицейский». «По-моему, ты переоцениваешь своего так называемого переоцениваю?» «Ничего. В конце концов, я его обучал. И когда он покончит в нами, если покончит, полковник, и когда он покончит со всеми в нами, я же говорил, Рэмбо всегда доводит начатое дело до конца, так вот, когда он закончит там, он сделает то, что обещал. Он доберется и до тебя». Тяжело дыша, Рэмбо продрался сквозь густые заросли и выскочил из леса. Испуганные куры с кудахтанием разлетелись в разные стороны. Удивленный, он увидел, что находится во дворе одной из 12 хижин небольшой деревни. Свиньи, хрюкая, шарахнулись в сторону, когда Рэмбо пронесся по двору, перепрыгнул через забор и исчез между двумя хижинами. Позади, громче кудахтанье кур и хрюканье свиней, кричали вьетнамские солдаты, пробиравшиеся следом. Рэмбо свернул налево и побежал по грязной узкой тропинке, расталкивая на ходу жителей. Крестьяне в испуге кидались к своим хижинам. Это и понятно. Этот бешеный американец, гигант по их меркам, еще и выглядел ужасно, весь в колючках, лианах, с жутким красно-серым лицом, страшными слипшимися волосами. Он налетел на засмотревшегося велосипедиста, и они оба повалились на землю. Рэмбо перекувырнулся, вскочил, побежал дальше. Впереди он увидел старый грузовик, выезжающий из деревни, и кинулся на перерез. В грузовике стояли клетки с курами. Рэмбо поравнялся с кабиной, вскочил на подножку и, вытащив нож, крикнул по-вьетнамски испугавшемуся шоферу: «Жми на газ!»